Изумительная грудь! Ах, как они прекрасны! Ну и, конечно, увидев их нагишом, большая крыса тут же соскакивает с люстры и спаривает с обеими. Обычно я терпеть не могу, когда моих прелестниц покрывает нечто столь вульгарное, как человеческий самец. В подобных случаях я буквально отвращаю взор, но этот фильм — исключение. Причины очевидны. Правда, я не был уверен, что Джерри все это тоже придется по душе, и потому, когда кошки стали вылезать из своих костюмов, я глянул так искоса, но как ему? Он крепко спал, запрокинув голову, разинув рот. Оглядевшись, я увидел еще нескольких, с позволения сказать, зрителей в подобных же позах, и мне пришло в голову, что если бы вы не знали, как и что на самом деле, вы бы легко могли принять Джерри за такого же отпетого, гиблого пьянчушку. Глава 13. В октябре Джерри стал поговаривать, что хорошо бы, мол, махнуть в Сан-Франциско. Сперва я думал, что это одни разговоры, но вот однажды он явился с расписанием морских рейсов и весь вечер его изучал, решая, в какие города нам стоит по дороге заглянуть. Были в списке, помнится, Буффало, Чикаго, Биллингс. Так что я спустился на лифте вниз, в книжный магазин, и перечел все, что выискал насчет Сан-Франциско. Честно сказать, не так уж и много. Джерри смотрел на Фриско с оптимизмом. Вообще, я, по-моему, впервые видел его столь последовательно оптимистичным, ведь был он в глубине души такой печальный человек. Я понял, что все, что мы скоро едем. Экскурсии на лифте, что ни день становились все трудней. И я поймал себя на том, что много думаю о смерти. Вот представлялось, придет Джерри однажды вечером домой, а я мертвый лежу, холодный, окоченелый трупик. Рот, небось, чуть приоткроется, видны будут желтые зубы. Обычно я не забываю аккуратно на них натягивать верхнюю губу. И что он станет делать? Возьмет меня за хвост и бросит в мусорный бак. А что он еще может сделать? Что, похоронить меня в городском парке? Че это такое тут затеял, мужик, а? Да вот крысу хороню, господин полицейский. Чего-чего хороню? И мысль о том, что меня возьмут за хвост и бросят в мусорный бак, мне претило. Но даже с этим подбоем печали все же славное было времечко. Я теперь люблю его вспоминать, а порой я в него играю, стараясь жить тоску и старость, одиночество. Я омолаживаю Джерри, он снова юн, и темные волосы лежат тугой волной, сияет белозубая улыбка, как на той фотографии. И мы съезжаем с квартиры в Корнхилле, и мы летим высоко над Бостоном, через реку Миссисипи, над скалистыми горами. Летим, летим, и приземляемся в баре или от кафе в Сан-Франциско. Сверкает за окном залив. А то, бывает, приглашу к нам присоединиться кого-то из великих, Джека Лондона, Стивенсона, и пойдет у нас такой славный выпивон. Всегда мне кажется, что все будет длиться вечно, а никогда ничего не длится. Собственно, все на свете длится мгновение одно, не дольше, кроме тех вещей, какие мы удерживаем в памяти. Я всегда стараюсь все удержать, да лучше я умру, чем позабуду. Ведь в то же время я ждал, когда же мы уедем, наконец, в Сан-Франциско, все бросим. Все навсегда оставим позади. Да, такова жизнь, тут ж ничего не разберешь. Сам черт ногу сломит. Я пробыл с Джерри 6 месяцев 7 дней. Облетали деревья в городском парке. Листья падали. Красно-желтым половиком устилали траву, хрустким, тусклым. И все больше закрывалось заведение на Сколи-сквер. И стояли заколоченными окна двери. Мусор был повсюду, на тротуарах, по водостокам или его сгребали в кучи, и от проезжих грузовиков все это вихрилось и летало, летало, как листья. Ночи стали тише.